Глава 12. О времени и тьме. Из поучений Тухулме, верховного жреца, Канон Йомш, Северный Оргарейн, запись текста произведена около 900 лет назад. Меше есть центр всех времен. Он ясно увидел все сущее, когда прожил на этой земле уже 30 лет. Еще 30 лет прожил он после того, так что ясное видение приходится на самую середину его жизни. Века, прошедшие до мгновения ясного видения, столь же долги, как и те, что придут им на смену, ибо ясновидение Меше было центром всех времен, где нет ни прошлого, ни будущего. Но есть и прошлое, и будущее одновременно. Прошлого не было, и будущее не наступит. Есть центр всех времен, и все в нем. Невидимого для Меше не существует. Когда тот бедняк из Шене пришел к Меше, жалуясь, что ему нечем накормить свое кровное дитя, что нет у него даже зерна для посева, ибо дожди еще в полях сгноили весь урожай, и теперь семья его голодает, Меше сказал: «Выкопай яму на каменистом поле Тюэрреша. В ней множество серебра и драгоценных камней, ибо вижу я, как король хоронит в этом месте свое сокровище 10 000 лет тому назад, опасаясь соседа, с которым у него давняя тяжба». Бедняк из Шене вырыл в мореновой гряде Тюэрреша яму и в том самом месте, которое указал Меше, извлек на поверхность целую груду старинных драгоценностей. При виде их он громко закричал от радости, но Меше, стоя с ним рядом, заплакал и сказал: «Я вижу, как некий человек убивает брата своего из-за одного лишь такого блестящего камушка. И происходит это 10 000 лет спустя. Это вот яма, откуда достал ты сокровище, станет могилой убиенного, о человек из Шенея. Я знаю также, где твоя собственная могила, ибо вижу тебя лежащим в ней». Жизнь каждого человека в центре времен. Все жизни были ясно увидены Меше и запечатлелись в его глазу. Мы, люди, стали зеницами очей его, а деяния наши — его ясновидением. Бытие наше дало ему знание. В самой гуще леса Орнан, что раскинулся на 100 000 шагов в длину и 100 000 шагов в ширину, стояло дерево Хамен. Дерево было старым, раскидистым, с сотней крупных ветвей и на каждой сотне мелких веточек, а на каждой веточке сотни сотен иголок. И дерево это сказало своей душе, что гнездится в корнях. «Видны все мои листья иглы, кроме одной. Эту единственную иголку скрывают во тьме остальные. Это моя великая тайна. Кто распознает ее во тьме среди бесчисленных моих игл? Кто сочтет их все?» В своих скитаниях Меше проходил как-то через лес Орнен. И именно с этого дерева Хамен сорвал именно ту маленькую веточку с заветной иголкой, которую и сломал. Ни одна дождевая капля не упадет снова с небес во время осенней непогоды, если она падала раньше, а осенние дожди выпадали и раньше, и выпадают сейчас, и будут выпадать всегда в это время года. Меше видит каждую каплю, знает, куда она падала, падает и упадет в будущем. У Меше в зенице ока все звезды и тьма межзвездная, и все это залито ярким светом. Отвечая на тот вопрос лорда Шортха, в миг ясновидения Меше узрел все небеса разом, как если бы все это было одно лишь солнце. Над землей и под землей вся сфера небесная была залита светом, как поверхность солнца, и тьмы не было вовсе, ибо видел он не то, что было, и не то, что будет, но то, что есть. Те звезды, что, исчезая с небосклона, уносят с собой свой свет, единовременно запечатлелись в его глазу и светили теперь все сразу. Мистическая интерпретация одной из теорий, поддерживающих гипотезу о расширяющихся границах Вселенной. Гипотеза впервые выдвинута математической школой Ситха более 4000 лет назад и в целом принята на вооружение последующими поколениями космологов, хотя метеорологические условия на планете Геттен не позволяют собрать достаточных доказательств при наблюдении астрономических тел. Скорость расширения Вселенной, константа Хаббла, константа Рерхерека, может фактически оцениваться в соответствии с зафиксированным количеством света, исходящего от ночного неба. Основной постулат теории — если бы Вселенная не расширялась, ночное небо не казалось бы темным. Тьма есть лишь в глазу смертного, считающего, что он видит все, однако не видит ничего. Во взгляде Меше тьмы не существует, а потому те, кто взывает ко тьме, обезумели и были исторгнуты со слюной изо рта Меше, ибо они дают имена тому, чего не существует, называя это несуществующее истоком и концом. Нет ни истока, ни конца, и все существует лишь в центре времен, подобно тому, как все звезды разом могут отразиться в одной лишь капле дождя, падающего с небес в ночи, так и капля эта тоже отражается сразу во всех звездах мира. Не существует ни тьмы, ни смерти, ибо все сущее лишь в великом миге ясновидения, и концы и начало едины. Если центр всех времен как един миг ясного видения, как един закон и вечный свет, так загляните же теперь в глаз Меше.